Матерь Агни-йоги. Лишь бы только владыка жил в сердце, и тогда хватит сил пройти через все и пройти победителем. Так что мысль надо положить ко владыке, но не к случайностям внешних условий. Случайности уйдут, как пришли, но владыка останется в сердце и станет неотделимым от него. Слиться сердцем с владыкой света будет утверждением света в себе. Для преодоления внешних противодействий силы духа надо направить на объединение сознания с учителем, а не на внешние обстоятельства, и тогда только можно будет в сердце силу найти преодолевать их и противостоять им. Пусть каждое противодействие научит постоянству единения. Неужели не видите, как условия жизни яро подталкивают вас к непрерываемому предстоянию перед избранным иерархом?